«Это и есть победа?» — спросила Валентина с загадочным огоньком в глазах. «Единственная победа, которую может одержать мужчина», — ответил Болон. Девушка встала, сбросила с плеч знакомый Маку халат с воланами и, скользнув под простыню, прижалась к ним горячим молодым телом. «Я бросаю тебе вызов. Хочу, чтобы ты доказал эту победу», — шепнула она. «Как только к тебе вернутся силы. Победа всегда так сладка». Валентина спала, забросив на Болона тонкую руку. Но Маку никак не удавалось заснуть. Он больно уколол самую могущественную преступную организацию мира. И теперь она собирается силами, чтобы раздавить наглого комара, осмелившегося укусить ее за лодыжку. Болон не строил себе иллюзий. За одну ночь он превратился в легенду. Лакомый кусок для каждого наемного убийцы страны. В позор для всех мафиози мира. Болон чувствовал себя как узник, приговоренный к смерти и ожидающий в одиночной камере исполнения приговора. Но он был полон решимости достойно прожить отпущенное ему время, сражаться с мафией до конца, рвать ее поганые потроха, даже когда она проглотит его. Маг предпринял кое-какие меры, чтобы по возможности максимально обезопасить себя. Он покрасился и отпустил усы. Под этим прикрытием он рассчитывал продержаться до переезда в Калифорнию. Там жил его друг, военный врач, который сделал карьеру, занимаясь пластической хирургией. Он был в неоплатном долгу перед Боланом, спасшим его от смерти в одном из боев в джунглях Вьетнама. В Калифорнии Мак получит новое лицо и превратится в другого человека. В Питтсвилле останется братишка-сирота, куча денег и любимая женщина, на хрупкие плечи которой лягут все заботы, тревоги и волнения. Здесь же останется и память о человеке в черном. Перед мысленным взором Болана время от времени вставал до боли знакомый образ сестры Кинди, обнаженная в постели с человеком, пришедшим с улицы. Плачущая Кинди, мертвая Кинди. И еще перед ним грозно вздымались врата ада, и маг был готов выступить против нему. И кое-кому уже следовало начинать готовиться к смерти. Конец книги. Читал Карл Андрусов.